Глава 4. «Сегодня точно день сюрпризов», — подумал Гуран, увидев в запросе личный идентификатор Ханая. «Видимо, расстановка сил в Совете Ордена действительно сильно изменилась, раз противники дяди так настойчиво добиваются внимания такого незначительного в политическом плане человека, как я. До самого Сервестра Цурчана и его сына им теперь добраться не светит, вот, судя по всему, они решили склонить меня к сотрудничеству». Буду их динамить как можно дольше. Глядишь, улизнуть из системы ГАХС удастся без осложнений, ну а дальше война план покажет. Придя к такому решению, Гуран оставил запрос связи от Ханая без внимания и сосредоточился на беседе с Линчи. «Ну что, киборг-то наш недоделанный», — обратился глава корпорации к замершему напротив инженеру. «Пойдем мои апартаменты смотреть, а то, может, зря я тебя тут расхваливаю и потакаю твоему продвижению к центру». С этими словами Гуран приобнял за плечи опешившего от такой фамильярности Линчи и повел ее на выход из дока. «Вот, это я понимаю, колонный зал Дома Советов», — пробормотал себе под нос Гуран, окинув взглядом импровизированную гостиную. «Монументально и пафосно, но все же лучше, чем насест Ашкамази». Линчи стоял рядом и весь сиял довольный произведенным на главу корпорации эффектом. Аширец расправил плечи, приосанился, и Гуран даже показал, что он стал немного выше ростом. «И где ты такую красотищу урвал?» — с довольной усмешкой поинтересовался Гуран у инженера. «А еще больше меня волнует вопрос, во сколько это барокко встало?» Линчи слегка покраснел, завел руки за спину и очень комично зашаркал перед собой ножкой. «Я осмелился напрямую обратиться к Самлеру», — пряча глаза, признался Линчи. «Мне захотелось не просто освободить твои апартаменты от хлама Ашкамази и смонтировать стандартную корабельную мебель, а обустроить апартаменты главы корпорации в традициях касты Лаух». После этих слов инженер перестал изображать из себя нашкодившего ребенка и почтительно застыл в глубоком поклоне. «Это-то я понял. Мне непонятно только одно. Какое к этому всему?» Глава корпорации обвел рукой пространство импровизированной гостиной. «Имеет отношение глава корпорации Мюлман?» «Уважаемый Самлер, к этому всему», Линчи, в свою очередь, театральным жестом обвел рукой окружающую обстановку, «имеет самое непосредственное отношение». Видя на лице главы корпорации недоумение, инженер пояснил. «Я заказывал на одном из пунктов приемки, принадлежащих Самлеру, конструкционные материалы и разную мелочевку. В разговоре с местным работником упомянул о жилом модуле для тебя. Тот по доброте душевно рассказал о поступлении на соседнюю станцию двух списанных хагданских линкоров с очень неплохими жилыми секциями для высшего командного состава». В этом месте Линчи сделал многозначительную паузу и снова комично зашаркал перед собой ножкой, вызывая у главы корпорации желание откровенно заржать. Решив, что его слова у начальства не вызывают негодования, Аширец продолжил. «Я, естественно, смекнул, что к чему, и связался с Самлером. По его словам, он очень ценит сотрудничество с тобой, и поэтому всего лишь за сотню дроидов-погрузчиков согласился обменять жилой модуль с Паниса на жилой модуль с одного из хагданских линкоров». После того, как Линчи закончил свое повествование, Гуран еще раз внимательно изучил интерьер гостиной. Стены и потолок обшиты резными панелями, напоминающими земное красное дерево. Их покрывал какой-то очень износостойкий состав. За долгое время эксплуатации, а для линкоров это не менее 100 лет, на поверхности панели не появилось ни одной царапинки, все выглядело новым и непользованным. Гуран поймал себя на мысли, что эта обстановка, мебель и вообще атмосфера гостиной напомнила ему земной стиль барокко. Попав как-то по случаю на экскурсию в один из столичных музеев, Егор, а теперь уже Гуран, прослушал подробную лекцию об этом стиле европейского искусства и архитектуры. На удивление, окружающая ее обстановка имела почти все признаки этого самого барокко и поэтому, видимо, подсознательно вызывала у нашего героя ассоциации о покинутом доме. «А мне здесь действительно нравится», — выйдя из задумчивости, заявил глава корпорации. «Надеюсь, и остальные помещения меня не разочаруют». После этих слов Линчи засиял, как новогодняя елка, а Гуран отправился совершать ознакомительную экскурсию по своим же апартаментам. Инженер неотступно следовал за ним и услужливо показывал и рассказывал о разных скрытых фишках в том или ином помещении. Сочетание монументальной пафосной старины с разными техническими элементами, как ни странно, показалось Гурану очень гармоничным и функциональным. Встроенные в разные завитушки голопроекторы, закрытые резными панелями, всевозможные шкафчики и ниши различного назначения, скрытая подсветка, управляемая с помощью нейросети, шикарные кресла и диваны с резными ножками, подлокотниками, мягкими подушками, способными подстраиваться под форму тела и при желании делающие массаж и так далее и тому подобное. Все это создавало, помимо внешней красоты, практически домашний комфорт и уют. «А давай-ка, мой друг Линчи, обмоем мою берлогу», — предложил инженеру Гуран, расположившись в кабинете за добротным столом в не менее добротном и удобном кресле. «Надеюсь, пищевой синтезатор бывшего хозяина этой посудины нашел свое место в этих прекрасных апартаментах?» «Конечно, я его оставил. Это очень дорогая и удобная модель», — не разочаровал начальник-инженер. «Он скрыт за панелью позади тебя». Нейросеть услужливо подсветила Гурану местонахождение пищевого синтезатора. Глава корпорации отодвинул в сторону панели, с удовольствием заказал у чудо-агрегата две двойные порции секера. Дождавшись результата и вернувшись за стол, он передал один из бокалов Линчи, а второй поставил перед собой. «Спасибо, дружище, за отличный подарок», — произнес Гуран и, коснувшись своим бокалом бокала собеседника, одним залпом выпил. Линчи на мгновение замер, видимо, что-то решая для себя, затем громко выдохнул и последовал примеру Гурана. Повторив этот ритуал пару раз подряд, собутыльники слегка захмелели, расслабленно развалились в креслах и перешли к неторопливой беседе. «Линчи, как тебя вообще занесло в корпорацию Путь Центра?» Аширец на секунду задумался, потом ответил. «Директорат Ашир — это уже прошлое, а хочется жить в настоящем и надеяться на будущее». «Да ты мой друг философ». С этими словами Гуран забрал очередные две порции секера из лотка пищевого синтезатора и снова занял место за столом. «В одном ты точно прав. Война с жуками изменит политическую карту Содружества, и, боюсь, директорату Ашир на этой карте может места не найтись». «Систему Гермунд администраторы точно потеряют», — с горечью в голосе произнес Линчи. «Еще две системы были утрачены директоратом незадолго до войны. Если хагданцы и нивейцы перестанут оказывать помощь МУПу восьмому, антранцы с арварцами, прикрывшись военным положением, тут же оккупируют приграничные системы директората и объявят там свой протекторат». После этих слов Линчи громко выдохнул и отправил в себя двойную порцию спиртного. «Вот за это можешь точно не переживать», — с сарказмом в голосе заметил Гуран. «Республика с Федерацией не заинтересованы в усилении имперцев, так что пока директорату Ашир в этом плане бояться нечего». К взаимному неудовольствию собеседников политическую дискуссию прервал очередной запрос связи неугомонного Ханая. Гуран икнул, затем влил в себя двойную порцию спиртного, немного подумал и по-прежнему оставил его запрос без внимания. Однако упертый торговец не хотел сдаваться и вновь привлек внимание Гурана, прислав подряд два инфопакета с пометкой наивысшего приоритета. Будь глава корпорации трезв, может быть, он и проигнорировал эти инфопакеты, но алкоголь сделал свое черное дело, и Гуран, не утерпев, просмотрел их содержимое. В сообщении несколько раз повторялась одна и та же фраза: «Свяжись со мной, это в твоих интересах». «Да пошел ты нахрен, урод!» — еле слышно пробормотал глава корпорации и влил в себя очередную порцию секеры. Линчи молча и осоловело наблюдал за манипуляциями начальника. Затянувшееся молчание прервал инженер неожиданным заявлением. «Мне пора». И с этими словами неуверенно встал из кресла. Увидев в хмельных глазах главы корпорации немой вопрос, Линчи пояснил. «Прибыли модули от Варина, надо их проверить и запустить в дело». Гуран молча кивнул, а Линчи нетвердой походкой направился в сторону выхода из апартаментов. Оставшись один, глава корпорации слегка перекусил, принял в очередной раз на грудь, затем попытался сосредоточиться на делах, но, потерпев фиаско, решил не заморачиваться и пустить все на самотек. Окружающая обстановка и гуляющий в крови алкоголь вызывали умиротворение и спокойствие. Гуран расслабленно откинулся на спинку кресла и сам не заметил, как задремал. Однако в полной мере насладиться отдыхом ему так и не дали. Из объятий Морфея его выдернул управляющий Скин Паниса. «Запрос связи от неизвестного абонента», — доложил Ариф. «Какие будут указания?» Гуран открыл глаза, стряхнул с себя остатки сна и потер лицо руками. «Кто же такой загадочный желает со мной пообщаться?» — пробормотал себе под нос глава корпорации и отдал команду на открытие канала связи. В тот же миг один из голопроекторов ожил, и напротив Гурана появилась ухмыляющаяся физиономия Ханая. «Что ж ты прячешься от меня, уважаемый Гуран Цурчан?» С нескрываемым сарказмом в голосе поинтересовался Ханай. «Неужели я такой страшный?» «Не льсти себе. Ты как был ничего из себя не представляющим посредником, так и мы остался», — приземлил наглеца Гуран. «Что от меня хотят твои хозяева?» Торговец зло ощерился и зыркнул на собеседника ненавидящим взглядом. «А не боишься, мой друг, что я могу укоротить твой язык?» С ненавистью в голосе поинтересовался Ханай. «Один раз мне это не удалось, но второй раз я уж постараюсь довести дело до конца». «Во-первых, я никогда не прощу тебе ту клетку, которую ты приготовил для головы моего друга», — спокойным голосом парировал Гуран. «А во-вторых, ходят слухи, что твоя семья по-прежнему находится в системе ГАКС. И поверь мне, обязательно найдутся люди, которые за долю малую или просто ради своих интересов шепнут мне их местонахождение». Ханай после слов Гурана сбледнул с лица и, растеряв свою самоуверенность, произнес: «Сильвестр Вульфар желает встретиться с тобой лично». «Где и когда?» — коротко бросил в ответ глава корпорации. «Следующие 12 часов он будет находиться на планете ГАКС. Лови координаты места встречи». Нейросеть Гурана сообщила о получении инфопакета от собеседника. «Что-то еще?» — поинтересовался глава корпорации и снисходительно посмотрел на присмиревшего Ханая. Торговец в ответ что-то зло пробормотал и, не прощаясь, закрыл канал связи. «Ну что ж, как говорится, сколько веревочки не виться, а конец будет», — вслух произнес Гуран, встал из кресла и принялся мерить шагами кабинет. «Игнорировать приглашение Сильвестра Вульфара нет никакой возможности, ну и добровольно идти на заклание совершенно не хочется. Определенно надо что-то придумать». Следующие полчаса глава корпорации пытался найти выход из сложившейся ситуации. Встреча с Сильвестром Вульфаром могла оказаться дорогой в один конец. Гуран это осознавал и искал возможность свести риск к минимуму. Как водится, решение лежало на поверхности, и как все гениальное было простым и незамысловатым. «Ариф, запроси связь с Варином», — распорядился глава корпорации и отправил Искину данные личного идентификатора длани вождя. К радости Гурана Варин откликнулся почти мгновенно. «Что я могу сделать для тебя, мой друг?» — поинтересовалась возникшая напротив Гурана голограмма. «Какие-то проблемы с грузом?» Глава корпорации в ответ отрицательно мотнул головой и поинтересовался: «У тебя есть компактные взрывные устройства повышенной мощности, которые можно незаметно разместить на себе? Желательно, чтобы они гарантированно сработали даже в случае смерти носителя и были способны стереть с лица планеты средних размеров остров». Просьба Гурана ввела собеседника в некоторое замешательство. «Ты решил кого-то разнести в клочья ценой собственной жизни?» — удивленно спросил Варин, быстро справившись с замешательством. Гуран слегка замялся, затем прояснил: «Предстоят серьезные переговоры, я не уверен, что они закончатся благополучно. В случае, если другая сторона попытается мне навредить, я хочу продать свою жизнь подороже». «Вот теперь мне твоя позиция понятна», — с видимым облегчением произнес Варин. «А то я грешным делом подумал, что ты решил податься в террористы-смертники». Гуран не хотел терять время на пространные разговоры и попытался вернуть разговор в нужное русло. «Так что насчет зарядов?» Длань вождя в ответ хихикнул и, потирая скрюченные ладошки, произнес: «Где, говоришь, переговоры?» «А это тебе зачем?» — прищурился Гуран. «Просто одно дело переговоры в космосе, но в пространстве у тебя есть флот», — принялся рассуждать Варин. «Заряды без надобности. Другое на планете. Там могут возникнуть нюансы». «На планету ГАКС», — решился признаться Гуран. «Туда с зарядами тебе не попасть, слишком высокий уровень безопасности». Увидев возникшее разочарование на лице главы корпорации, бывший спецназовец поспешил его успокоить. «По прибытии на поверхность тебя встретит мой человек и обеспечит необходимым. Он же проведет инструктаж и поможет добраться до места назначения». Глядя на Варина, глава корпорации видел, как в этом калеке начинает просыпаться жизнь. Он снова был в своей стихии, планировал что-то секретное, его движения стали четкими, с лица стерлась печать безумия, глаза загорелись азартом. И ему совсем не важно, что в предстоящей операции участвует кто-то другой, для него был важен сам процесс. Длань вождя им откровенно наслаждался. «Во сколько мне обойдутся твои услуги?» — поинтересовался Гуран, вновь сосредоточившись на беседе. «И что за устройство будет на мне?» Варин в ответ растянул свои изуродованные губы в широкой улыбке и заявил: «Дашь мне в качестве залога 1 000 000 кредитов». Видя, как у собеседника поползли вверх от удивления брови, Варин поспешил его успокоить: «Если мои изделия тебе не пригодятся, я возьму из этой суммы 1/4, остальное вернется на твой счет. Ну а если ты их применишь, то на часть суммы я найму другой корабль, который доставит мой груз в систему Жодерс, остальное будем считать неустойкой». «Справедливо», — согласился с условиями Варина Гуран. «Так что за изделие ты мне предлагаешь?» Поняв, что глава корпорации от него не отстанет, Варин нехотя ответил: «Это ВВ, их применяют диверсанты конфедерации Делус. Лови спецификацию». Нейросеть Гурана сообщила о получении инфопакета от собеседника. «В свободном доступе их нет», — после небольшой паузы продолжил Варин. «Это запасы из прошлой жизни». После этих слов длань вождя вновь превратился в прежнего полусумасшедшего уродца. Глаза потухли, на лицо вернулась печать безумия, а фигура скособочилась сильнее прежнего. Видимо, воспоминания о прошлой жизни и понимание, что вернуть ее невозможно, лишали Варина оптимизма и вкуса к жизни. «Как мне найти твоего человека на поверхности планеты?» — прервал затянувшееся молчание глава корпорации. «Оговоренную сумму я тебе перевел». Длань вождя пустыми глазами посмотрел на собеседника, молча сбросил ему инфопакет с личным идентификатором своего помощника и закрыл канал связи. Изначально глава корпорации хотел отправиться на встречу с Сильвестром Вульфаром в гордом одиночестве. Однако, взвесив все «за» и «против», все же решил взять с собой Шади. Гуран искренне полагал, что до крайности не дойдет, и молодому инженеру ничего не угрожает, а вот его дар во время встречи мог очень даже пригодиться. «Выдвигаемся на пересадочный терминал ГАКС-21ПТ», — распорядился Гуран, когда корпоративный челнок вынырнул в пустоту из переходного шлюза дока Большого Антранского транспорта. «Я зарезервировал парковочную ячейку номер 345». Шади молча кивнул и направил малый корабль в сторону голубого шара планеты ГАКС. Дорога должна занять почти 3 часа, и глава корпорации решил провести это время с пользой. Первым делом он просмотрел спецификацию зарядов. Небольшой кругляшок стального цвета со смешным названием ВВ на поверку оказался очень мощной бомбой. Его крепили на тело носителя, затем кругляшок впрыскивал в ближайшую к месту расположения артерию определенное количество жидкой взрывчатки. Одновременно с этим он выступал в роли детонатора. Как только носитель погибал или подавал команду через нейросеть на подрыв, детонатор испускал в тело сильнейший энергетический разряд, активирующий жидкую взрывчатку. Помимо всего прочего, детонатор можно было привести в действие ручным способом, повернув небольшой рычажок. Эта функция необходима, если носитель попадет под воздействие глушилки. Как понял из спецификации Гуран, основная ценность бомбы заключалась в источнике питания, установленном в детонаторе. Его роль играл артефакт древних. Конструктивный источник питания представлял из себя крошечный шарик, способный при определенных условиях единовременно испускать мощный энергетический импульс. В момент активации заряда на шарик воздействовало особое поле, и происходил выброс энергии, который, в свою очередь, почти мгновенно разгонял молекулы в жидкой взрывчатке до чудовищных скоростей. В конечном итоге происходило многократно усиленное высвобождение энергии, испаряющее все вокруг. Радиус действия в спецификации не указывался, но, судя по количеству высвобождаемой энергии, на пару километров можно рассчитывать смело. Еще одной особенностью ВВ являлось отсутствие идентификатора. Нейросеть определяла изделие как обычный источник питания, никак не связанный с адской машиной. Закончив со спецификацией, Гуран связался с Санусом и рассказал ему о предстоящей встрече и возможных последствиях. Медик одобрил решение главы корпорации подстраховаться, так как существовала вероятность, что его могут подвергнуть принудительной нейрокоррекции. После этой процедуры, при использовании специальных препаратов и методик, пациента фактически превращали в послушную марионетку. «А вот возможную нейрокоррекцию я не учел», — подумал Гуран, закрыв канал связи с Санусом. «Может быть, на это и делается расчет? При личной встрече спеленают и промоют как следует мозги, а дальше я буду послушно выполнять все, что скажет Сильвестр Вульфар и его люди. И место встречи сволочи выбрали на планете, чтобы я ничего не заподозрил. Да лучше сдохнуть, чем превратиться в послушного ручного харша». С этой мыслью Гурану пришло понимание, что он недооценил всю серьезность и опасность предстоящей встречи и присутствующих на ней людей. По множеству причин отказаться от нее невозможно, но и идти навстречу чертовски опасно. Складывалась патовая ситуация. Гуран некоторое время ломал голову над решением возникшей ситуации. Перебрав все возможные комбинации, он так и не пришел к однозначному решению. «Эх, была не была. Где наша не пропадала?» — подумал Гуран, решив отпустить ситуацию. «В крайнем случае продам свою жизнь подороже». В этот момент он поймал себя на мысли, что при необходимости без колебаний активирует адские машинки. Время в пути пролетело быстро. Когда эскин челнока сообщил Гурану о вхождении в парковочную зону пересадочного терминала ГАКС-21ПТ, он активировал внешние оптические сенсоры и с интересом принялся наблюдать за окружающей обстановкой. Сам терминал представлял собой огромную шестигранную призму, разделенную на множество ярусов, сходящихся в ее центре. Каждый ярус делился на огромное количество парковочных ячеек, предназначенных исключительно для малых кораблей. Кораблям среднего и большого класса входить в околопланетное пространство запрещалось категорически. Любая попытка нарушить запрет приводила к немедленному уничтожению нарушителя. Оборону околопланетного пространства обеспечило несколько боевых станций малого и среднего класса, а также пустотные боевые платформы, которыми была усеяна вся орбита. Хагданцы, как никто другой, знали толк в проведении терактов и понимали, каким последствиям они обычно приводят. Поэтому в своих центральных мирах предпринимали беспрецедентные меры безопасности. До орбитального лифта можно добраться только на своеобразном космическом такси, которое предоставлялось администрации системы. Свои малые корабли приходилось оставлять в парковочных ячейках пересадочного терминала. Как только корпоративный челнок пересек незримую черту, кластер управляющих и скинов логистического центра системы ГАКС перехватил управление у пилота и повел малый корабль к забронированной парковочной ячейке. На пересадку и дорогу до орбитального лифта Гуран с Шади потратили почти час. При этом их дважды подвергли сканированию на предмет взрывчатых веществ и тяжелого вооружения. Орбитальный лифт поразил главу корпорации монументальностью и габаритами. Он был разделен на два терминала – пассажирский и грузовой. Грузовому терминалу по строго определенной траектории бесперебойным потоком двигались буксиры с гирляндами контейнеров, а к пассажирскому не менее многочисленный поток однотипных пассажирских челноков ярко-оранжевого цвета. От основания, на котором располагались оба терминала, к поверхности планеты ГАКС тянулись четыре нити – две пассажирского и две грузового назначения. Внутри этих гибких каналов сновали транспортные капсулы, перевозящие пассажиров и всевозможные грузы.